«Меня спасает Нат. Дурочка!» — шипит она, но в ее глазах виден страх. «Я понимаю, что, несмотря на угрозы, я ей нужна в целости и сохранности. Они со мной еще не закончили. Я до сих пор им нужна». Теперь она стоит на траве с рукой, протянутой к скользкому карнизу, посылает в меня искры, чтобы смягчить падение, пока я сползаю на грязную землю. «Его нельзя оставлять здесь посреди бури», — говорю я, с трудом вставая на ноги. «Сними его с дерева. Позволь мне вернуть его домой. Мне тяжело стоять. Он ни в чем не виноват, это между нами». Нат смеется. Ее смех холодный и жесткий, как камень. Смех Харибды. Я думаю о теплом журчащем смехе Стелли, удивленном фырканье Финча, заразительном хихиканье Дудлс. Мои внутренности сворачиваются в клубок. «Отпусти его», — говорю я. «Что ты пытаешься этим доказать?» «Доказать? Я Харибдианка. Нам ничего и никому не нужно доказывать». Нат фиксирует взгляд на дереве, сверлит им то место, где висит Финч. Серебристый луч прорезает кору, проходит сквозь дерево, как сквозь масло. Она распиливает ствол. Я взвываю и, покачиваясь, бросаюсь к дереву. Ослепленная дождем, я часто поскальзываюсь. Мне нужно добраться до него, прежде чем... «Слишком поздно», — говорит Нат. Дерево падает.